Глава 14. Теория распространения. Альха оказалась обессиленной настолько, что на высокую яхтенную палубу ее затаскивали как куль. Хухли пытался лично руководить погрузкой на борт ценного живого груза, но на деле только мешался и путался под ногами. Вдобавок он сунулся в холщовый мешок, в котором лежал бубен, и получил от Альхи недвусмысленное предостережение. «На твоем месте я бы его не трогала». В ее голосе чувствовалась такая мрачная убежденность, что Хухли мгновенно отдернул руку. «А что там?» Любопытство новоявленной акулы-пера не позволило удержаться от вопроса. «Хухли», заговорил Альха со змеиной ласковостью. «Ты про поднятых мертвецов, наверное, что-нибудь слышал?» «Ну, так, наверное. Что-то слышал», — неуверенно подтвердил Хухля. «Так вот, этот бубен пропитан силой смерти. Он изготовлен из человеческой кожи и способен притягивать поднятых, как мед притягивает мух». По всему видно, образность описания Хухлю впечатлила. Его передернуло от липкого омерзения. Он выхватил из кармана платок и принялся оттирать пальцы, которыми касался мешковины. Затем явно дешевый платок был брезгливо выброшен за борт. «Вот я тебя иногда совсем не понимаю, волчица». Хухля звучал как одно сплошное справедливое негодование. «Нет, я, конечно, помню. Да и какой здравомыслящий человек, что провел в твоем обществе больше пары часов, способен забыть, что у тебя напрочь отсутствует чувство самосохранения, и при этом имеется какая-то запредельная способность притягивать неприятности?» «Хухля, не преувеличивай», — примирительно попросила Альха. «Это я, по-твоему, преувеличиваю?» Не в силах подобрать подходящих слов, Хухля начал хватать ртом воздух. «Преувеличиваю? Скорее уж преуменьшаю. Вот скажи мне, волчица, зачем ты притащила эту дрянь на мою яхту?» «Мы должны передать его князю», — сказала Альха твердо. «Ну да, кто бы сомневался». Хухля вложил в голос столько язвительности, сколько мог. «Очередное дело государственной важности. Да тут Хухлик уже не государственный». Альха прожгла его пронзительным взглядом. «Тут речь идет, почитай, о выживании всего человеческого рода». Хухля едва успел набрать в грудь воздуха, собираясь выдать очередную колкость. Но его упредил капитан Егер, стоящий рядом и до сего времени почтительно молчавший. «Полагаю, его высочество лишь хотел вас заверить, княжна». Капитан со значением зыркнул на Хухлю, что его яхта в вашем полном распоряжении. «Доставим, куда скажете». Хухля совсем не умел злиться, да к тому же еще капитан ненавязчиво напомнил о том, как следует себя вести особе королевских кровей. Все его возмущение тут же сдулось. «Ну да», — сказал он, на глазах теряя напор. «Хотел это сказать, только я вас умоляю, уберите это с моих глаз долой». «Я так понимаю, курс на Северград?» — деловито спросил у Альхи егер. «Да, только сначала я хочу попробовать отыскать моих друзей». Альха просительно взглянула на капитана. «Они остались на берегу, здесь должно быть недалеко». Альха вытащила крупную монету и заговорила на ней приказ, приближающий линзы. Хухля успел напрочь забыть о своих негодованиях, сгорал от любопытства, тянул голову ей через плечо и приставал, чтобы она и ему дала посмотреть через линзу. Пришлось точно так же заговаривать еще одну монету уже для него. Хухля ахал и охал. По берегу слонялось немало поднятых. Слышать он про них, может, и слышал, но видел явно впервые. Он достал свой записывающий прибор, делал снимки прямо через линзу и сразу же отправлял в свою сеть, при этом что-то постоянно бубнил, видимо, дополняя устными пояснениями. Вскоре Альха обнаружила тот маленький причал, с которого она отплыла, но друзей там уже не было. Ее это даже обрадовало. Больше всего она боялась увидеть их в виде бродящих по берегу мертвецов, хотя и понимала рассудком, что такое опасение беспочвенно. Никто из них нефриловых настоев даже не пробовал и превратиться в поднятого не мог. «Их здесь уже нет», — сказала она егеру, завершив осмотр. «Можно разворачиваться. У нас есть хорошая шлюпка, княжна. Мы можем поискать на берегу», — учтиво предложил егер. «Благодарю вас, но этого делать точно не стоит», — отказалась Альха. Чутье подсказывало, что парни живы и в безопасности. Сама видела, как поднятые мертвецы забирались на корабли прямо со дна. Капитан кивнул и отдал гребцам приказ разворачивать яхту. Альху передали в заботливые руки старого слуги Томаса. Она только теперь осознала, как устала за последние дни. Даже есть отказалась. Кое-как добрела до отведенной ей каюты и упала спать, как убитая. Она спала очень крепко и проснулась, когда солнце уже клонилось к горизонту. Альха выбралась в коридор и негромко позвала. «Эй, есть тут кто?» Она хотела уже подниматься на палубу, но тут на лестнице послышались торопливые шаги, и в трюм спустился цветущий Хухля. «Проснулась наконец-то!» — обрадовался он и прокричал куда-то вглубь коридора. «Томас, неси нам поесть!» Довольно бесцеремонно Хухля затащил ее обратно в каюту и усадил за стол. «Ну, рассказывай!» От предвкушения рот его был растянут до ушей. Альхе ничего не оставалось, как начать рассказывать. Вошел Томас с подносом, расставил перед ней блюдо, делая вид, будто рассказ совсем не слушает. Однако так никуда и не ушел. Замер, стоя за ее спиной. Потом раздался осторожный стук в дверь, и в каюту зашел капитан Егер. «Можно мне тоже послушать?» Спросил он вежливо и, не дожидаясь приглашения, подсел на койку рядом с Хухлей. «Только, пожалуйста, если можно, начните сначала». Альха начала сначала. Таких благодарных слушателей она раньше еще не встречала. Впрочем, рассказ ее был не из скучных и занял не один час. Она прерывалась только на то, чтобы закинуть в рот виноградину или отпить морса из чашки. Когда она закончила, за окном стояла непроглядная темень. «Мда...» — протянул потрясенный Хухля и невольно кинул взгляд под койку. «Так это значит и есть бубен костяного принца?» «Он самый», — подтвердила Альха. «А как вы думаете, княжна, как с ним поступит князь Верес?» — полюбопытствовал егерь. «Ни малейшего представления», — честно ответила Альха. «Он может найти совершенно непредсказуемое решение. Князь гораст на неожиданные ходы». Присутствующие согласно покивали и еще подождали немного, переваривая ее рассказ. Первым спохватился Томас и кинулся убирать со стола почти нетронутый ужин. Следом извинился и вышел капитан, как выразился Хухля, бдить. Альха с Хухлей остались вдвоем. «Теперь твой черед, Хухлик. Ты ведь так и не рассказал, как ты здесь оказался», — напомнила Альха. «Мой рассказ твоему в подметке не годится», — рассмеялся тот. «Не скромничай, ты появился очень вовремя», — подбодрила Альха. «Да в общем, все просто. Сначала я посетил вашего князя и заручился разрешением использовать для своей сети его передатчики здесь, на Ханаре. А потом узнал случайно, что и Азумхан тоже начал ставить по всему югу континента уже свои передатчики. Я подумал, куда леший не завернет. Доплыву, думаю, до хановой столицы. За спрос денег не берут». «Этот может и за спрос цену назначить», — возразила Альха. «Да брось, хан вполне здравый и рассудительный человек. Тебе удалось с ним пообщаться?» «А почему нет?» Хухля даже слегка оскорбился. «Я как-никак особо королевских кровей, так что хан меня выслушал. Кстати, сеть мою очень хвалил». «Так и что в итоге, дал тебе разрешение?» «Дал», — Хухля вздохнул. «Правда, потребовал долю с доходов. Прочуял как-то, что сеть моя прибыль приносит». «Кто бы сомневался», — хмыкнула Альха. «Вот, собственно, и весь рассказ». Хухля развел руками. «После ханской столицы я решил пройти еще немного на юг, вниз по реке. Все ж таки в этих краях не бывал ни разу. Ну и наткнулись на тебя». «Понятно. Спасибо тебе, Хухлик. Ты в очередной раз меня здорово выручил». «Ай, да брось!» — Хухля поднялся. «Поздно уже. А мне еще статью писать. Небось, про мои похождения? Можешь даже не сомневаться». Хухля самодовольно улыбнулся и вышел. Оставшись одна, Альха пыталась было завалиться спать, но быстро поняла, что сон не идет. Слишком хорошо выспалась за день. Она решительно встала с постели, оделась и поднялась на палубу. Утром у нее совсем не было сил, чтобы разглядывать яхту. Кроме того, разве что из одноместной лодочки она показалась Альхе огромной. И хотя теперь стояла ночь, Альха увидела достаточно, чтобы поразиться этому искусному творению рук человеческих. Вся из полированного дерева, блестящего в свете луны и гладкого на ощупь. Великолепное парусное оснащение, дополненное 10 крепкими гребцами, позволило ей с легкостью скользить даже против течения, со скоростью, какую Альха и представить не могла. Она прошла на нос и подставила лицо освежающему ветру, напитанному мелкими частицами речной воды. Увидела далеко впереди, и сначала решила, что ей показалось, множество огней. Яхта шла очень ходко, и уже через несколько минут поняла, не показалось. Огни усыпали берега, и на самой воде их тоже было полно. Альха повернулась, чтобы сказать о странных огнях кому-нибудь из матросов, но на удачу невдалеке прохаживался сам капитан Егер. Альха его окликнула. «Отличная яхта», — сообщил он, подходя. «Жаль, вы не видели, как она держится на море. Впрочем, и здесь река достаточно судоходна. Выше по течению скорость придется изрядно снизить». «Да, прекрасная яхта», — вежливо сказала Альха. «Я и представить не могла, что судно способно двигаться с такой скоростью». «А скажите, капитан...» «Я весь внимание. Что там за огни впереди?» «Мы подходим к ханской столице. Огни пограничного и таможенного контроля». «Уже?» — поразилась Альха. «Повторюсь», — не без гордости сообщил егерь. «Видели бы вы ее в море. Летит как птица». Егор учтиво выслушал благодарность за предоставленные сведения и, извинившись, отошел, сославшись на необходимость подготовиться к проходу через таможню. Вскоре забегали матросы, опуская паруса. Яхта пошла только на одних веслах. Альха теперь и сама рассмотрела, что все эти странные огни — свет многочисленных масляных ламп. Река здесь была прямо-таки забита снующими лодками. Вот кто-то прокричал, требуя остановить судно, и в ответ капитан Егер приказал гребцам табанить. На яхту поднялся таможник с двумя помощниками. Альха с удивлением узнала того самого, что осматривал ладью, когда она еще только направлялась на юг. На этот раз таможенник вел себя не в пример сдержанней. Еще бы, королевская яхта с простой речной ладьей не шла ни в какое сравнение, а когда егерь предъявил ему дипломатические грамоты, так и вовсе начал расшаркиваться. Таможенник даже не рискнул осматривать трюм и ограничился вопросами, которые человеку, незнакомому с текущим положением дел, показались бы более чем странными. «Не перевозите ли вы останки людей? Нет ли на яхте тяжело больных и умирающих? Не везете ли вы нефриловые настои?» На все вопросы капитан егерь ответил отрицательно, лишь уточнил про настои. Оказалось, с сегодняшнего дня провоз, хранение и употребление онных настоев запрещено ханом под страхом смерти. Стоящая в сторонке Альха невольно фыркнула, вспомнив, как раньше с тем же рвением таможня обыскивала суда на наличие деловой курения. Ответами капитана егера таможенник удовлетворился, заявил, что дополнительного пограничного контроля проходить не потребуется, и покинул яхту. Напоследок он окинул Альху выразительным взглядом, однако даже если и узнал, вида не подал. На другой день после завтрака в кают-компании Хухля попросил Альху помочь ему в написании статьи. Он хотел задать ей несколько уточняющих наводящих вопросов о ее похождении на вольном архипелаге. Они расположились в его каюте. Но прежде чем отвечать, Аль-Хаб просил рассказать о том, как устроена сеть. Хухля с воодушевлением взялся рассказывать о своем детище. Хоть он по обыкновению бурчал и жаловался, что кабы знала она про интернет, ничего бы объяснять не пришлось, но делал это скорее по привычке. На самом деле он объяснял все толково и с удовольствием. Аль-Ха легко ухватывала самую суть и получила от Хухли похвалу. «Молодец, на лету схватываешь». На том и стоим. Аль-Ха приняла похвалу как должное и лишь слегка кивнула, продолжая всматриваться в разлитую под прибором картинку. Сам Хухля упорно называл ее экраном. А вот если я хочу посмотреть или почитать, что люди загружали в сеть про поднятых? Очень просто. Нужно сделать голосовой запрос. Тут же отозвался Хухля и четко проговорил. «Окей, Хухля, выведи мне все сообщения про поднятых мертвецов». Аль-Ха прыснул со смеху, Хухля слегка смутился. «Ну да, я назвал поисковую программу своим именем. Что тут такого?» «Все в порядке. Все окей, Хухля». Аль-Ха не выдержала и снова засмеялась. «Волчица, не буди во мне зверя». «И что? Проснется заяц и убежит?» Видя, что Хухля начинает закипать, Аль-Ха примирительно подняла ладошки. «Ну, Хухлик, поверь, я вовсе не против, чтобы ты назвал поисковик своим именем. Но согласись, позывной ты выбрал совершенно дурацкий». С губ Хухли уже готов был сорваться очередной возглас. Как вдруг он резко передумал возмущаться, расслабился и таинственно улыбнулся. «Ну, это не ко мне претензии», — загадочно ответил он. Однако развивать эту тему дальше не стал. Сообщения о поднятых они начали отсматривать, начиная с самых ранних, как пояснил Хухля, чтобы отследить их историческую последовательность. И Аль-Ха вынуждена была признать, что в таком подходе есть свое здравое зерно. Первые упоминания о блуждающих мертвецах датировались еще позапрошлой неделей, и хотя случаи описывались жутковатые, подавались они чаще в виде шутки и воспринимались скорее как курьезные. Те первые поднятые умирали от естественных причин – болезней, несчастных случаев или даже от старости. Никто из них на людей не кидался, а если и проявляли беспокойство, то достаточно было напоить их нефриловым настоем. Первые нападения мертвецами на живых людей совпали с тем днем, когда Аль-Ха впервые услышала звук бубна. Она поделилась с Хухлей этим наблюдением, и они согласились, что совпадение это вряд ли можно назвать случайным. Эти нападения стали вызывать у людей тревогу и озабоченность. Часто с такими поднятыми не удавалось справиться с собственными силами и приходилось привлекать стражу, а иногда и гвардию. В одном из портовых городов произошел случай массового отравления морепродуктами, в результате которого скоропостижно скончалось 20 человек. Средиземным властям пришлось вводить войска, однако сколько человек при этом погибло, не сообщалось. Знакомый с большой политикой Хухля убежденно заявил, что случай этот явно, как он выразился, замяли, чтобы не пугать население. А вот уже в последние сутки сеть завалила шквалом по-настоящему панических сообщений. Оказалось, что поднятые мертвецы высадились на морских судах сразу в нескольких портовых городах по всему южному побережью. Ни стража, ни войска остановить вторжение не смогли. Что стало с жителями этих городов, неизвестно. Связь с ними прервана, и остается предположить лишь самое худшее. Все они пополнили войско поднятых мертвецов. Просмотрев эти последние сообщения, Хухля ошарашенно перевел взгляд на Аль-Ху. «Не понимаю, как я мог это пропустить? Хухля, ты же работал над своей статьей. Ты, наверное, и в сеть свою не заглядывал», — предположила Аль-Ха. «А кроме того, эти последние нападения произошли на южном побережье. А когда южные земли подключились к твоей сети?» «Да, ты права. Я только 3 дня назад заключил с ханом соглашение. Полноценно сеть там заработала в лучшем случае вчера вечером». Хухля переваривал полученные сведения, и душу его заполнял страх. «А ведь не поверил тебе тогда. Думал, ты шутишь. Это ты о чем? Когда ты сказала, что речь все перейдет о выживании человеческого рода. А сейчас вижу, мы все можем погибнуть. Мы все непременно погибнем». «Погоди, Хухлик!» Аль-Ха встряхнула его за плечо. «Трястись от страха нам сейчас не по карману. Соберись, лешу тебя заверни. Ты принц, в конце концов. На тебе судьбы людей». «Да что я могу-то?» Его лицо перекосило гримасой страдания. «Пока что твоя главная ценность — это твоя вездесущая сеть», — сухо ответил Аль-Ха. «Давай думай, что еще полезного мы можем из нее вытянуть?» «Ну, у меня сейчас сплошной сумбур в голове», — начал Хухля растерянно, но вдруг принял какое-то мгновенное решение и сказал твердо. «Ты вот что, волчица, не вешай на меня то, чего я сделать не в силах. У меня есть сеть? Вот и давай, формулируй вопрос, а я буду искать ответ». Какое-то время Аль-Ха сидела, собираясь с мыслями. Хухля сосредоточенно сопел, сверля ее взглядом, но, честно сказать, этим только отвлекал и мешал думать. Наконец, Аль-Ха решила, что отталкиваться в рассуждении следует от самого очевидного, от того, что стоит перед внутренним взором прямо сейчас. А это что? Это новость про высадку мертвецов сразу в нескольких портовых городах. А ведь Вася говорил, что на острове мертвецов служителей было несколько. Она сцепилась за первую мысль, что всплыла в ее сознании. А мы встретили только 2, магистра с бубном и 1 служителя. И что это значит? Очевидно, остальные служители Ордена Смерти направились с мертвецами в другие города. То есть они все это спланировали заранее, уточнил Хухля. Получается так. Но я вот чего не понимаю. Хухля начал вовлекаться в ее рассуждение. Почему до этого стража и войска с легкостью справлялась с поднятыми, а здесь оказалось бессильно? Эти служители смерти какие-то непростые монахи? Не, я думаю, они обычные фанатики. Их задача была только доставить поднятых до нужного порта. Непростыми были сами мертвецы. А в чем они отличаются? Вася говорил, в них вливали нефриловые настои задолго до того, как началась вся эта история. Эти настои их преобразили и превратили в опасных противников. Увы, даже стражники и гвардейцы оказались к этому не готовы. Настой, говоришь? Хухля вспомнил, как объединенные компании вмешивались в его работу, когда он пытался написать статью как раз о побочных действиях настоев. Это что получается? Не пили бы люди настои, никаких поднятых не было бы? Именно, подтвердил Альха, и тут ей пришла идея. А что говорят об этом всем объединенные компании? Коли из-за их настоев все это произошло, так может они знают способ, как с этим бороться? Хухля тут же ввел соответствующие запросы, и уже через минуту они слушали в записи выступление начальника отдела по связям с общественностью одной из компаний. В начале речи он давал заверение, что компания ни в коей мере не знала о подобном побочном эффекте их настоев, а также выражал сочувствие семьям погибших и пострадавших. Ну, это все общие слова, Альха поморщилась. Что там дальше? Дальше, чтобы выгородить свою компанию, сей ученый муж изложил теорию, надо отдать ему должное, весьма любопытную и не лишенную смысла. Он сказал, что человек, употребляющий настои, сам обретает свойство нефрила, то есть появляется возможность накладывать на его тело нефриловые приказы, как, собственно, их и накладывают на монеты. Именно так достигается, в частности, изменение внешности. На тело, насыщенное нефрилом, накладывается требуемый образ преображения, и тело на самом деле меняется. Однако после смерти такого человека все наложенные приказы стираются. То есть какое-то время он по-прежнему подобен той самой монете, только пустой, без заклятий. И поначалу умершие хоть и продолжали подавать отдельные признаки жизни, при этом никакой угрозы собой не представляли. Дальше Наукарь убежденно предположил, что, по всей видимости, какой-то сильный мога разработал и нашел способ вложить в мертвые тела свое пагубное заклятие, которое и сделало мертвецов врагами всего живого. И это самое печальное. Поднятые мертвецы, по всей видимости, передают это заклятие через укус, вследствие чего тело жертвы становится его носителем. Бубен, догадался Альха, когда они дослушали речь. Вот зачем он дубасил свой бубен, не переставая. Через него тот магистр насылал это самое заклятие. «Но теперь-то бубен у нас?» — неуверенно уточнил Хухля. «Теперь это не имеет значения», — Альха помрачнела. «Прав этот дядька из компании. Через укус или еще как-то, но мертвецы переносят это заклятие на тех, кого убивают».